Введение. Какой дачник не мечтает об участке, на котором каждая былинка, каждый кустик радует обильным цветением, а затем и урожаем? Но этим мечтам часто не суждено сбыться. Климат ежегодно преподносит новые сюрпризы. То лето выдастся засушливым, то в мае снег выпадет. О зиме и говорить не приходится. Иногда она превращается для садоводов и огородников в настоящее стихийное бедствие. И ладно бы только суровые морозы одолевали посадки. Еще худшей напастью может стать неожиданный оттепель под Новый год, который затем сменяется резким похолоданием. В результате растения покрываются коркой льда, и выживет ли хоть что-нибудь после такой переделки, неизвестно. В феврале начинает пригревать солнышко, но радоваться дачникам рано. Деревья получают сильнейшие ожоги, а многолетние растения выпревают. Неужели из этой ситуации нет выхода? Оказывается, зима не так страшна, если подготовиться к ней основательно, по науке. Опытный дачник возьмется за подготовку к зимней стуже весной, подкормит деревья, обрежет лишние ветки и займется рассадой для огорода. А лето, как известно, страда, не присядешь, не отдохнешь. Но, как говорится, готовь сани летом. Вот и вы, дорогие огородники, начинайте готовиться к зиме. Рыхлите, поливайте, удобряйте почву вокруг своих деревьев. Да и про урожай не забывайте, он у вас будет знатным. Когда наступает осень, хочешь не хочешь, а пора готовиться к зиме. Приходит время защищать посадки от грызунов, готовить деревья и многолетники к зимовке, укутывая и укрывая их. Не забудьте про заготовку почвы для рассады. Она вам пригодится. Ведь зима пройдет очень быстро. Если вы прошли по страницам этой книги вместе с нами и добрались до зимы, то знайте, много отдыхать вам не придется. Сад и огород хочется увидеть весной в полном порядке, поэтому нужно будет заниматься снежным покровом. А там и весна придет, и пора приниматься за новые посадки и закаливание семян и рассады. Будем надеяться, что благодаря нашим рекомендациям ваш сад и огород переживут зиму без потерь и порадуют своих хозяев невиданным урожаем.